Эндрю Карнеги родился 25 ноября 1836 года в шотландском городе Данфермлайне в бедной семье. Его отец работал на ткацком станке, требовавшем ручного труда. Поэтому введение механизированных станков и общий экономический спад в Шотландии вынудили семью эмигрировать в Америку в 1848 году. Эндрю еще в детстве начал работать заправщиком катушек на хлопковой фабрике, но в возрасте 12 лет понял, что ему надо учиться. Он самостоятельно научился читать и писать, поступил в вечернюю школу. В 14 лет он стал разносчиком телеграмм, а благодаря хорошей памяти вскоре получил место телеграфиста. В 1853 году его заметил Томас Скотт, управляющий Пенсильванской железнодорожной компанией, и взял его своим личным секретарем и телеграфистом. На этом месте Карнеги проявил инициативу и природную изобретательность. В 1856 году он сделал первую инвестицию, используя банковскую ссуду. Он купил акции компании Titi Woodruff и Company, занимающейся производством спальных вагонов. Компанию создал Теодор Таттл Вудраф, опытный бизнесмен, который был лично знаком с Эндрю Карнеги. По сути, Карнеги не просто купил акции, а стал одним из инвесторов. Это вложение было настолько удачным, что через два года Карнеги получал дивиденды, втрое превосходившие его зарплату. Он расширял свои инвестиции, вкладывая деньги в металлургические и нефтяные компании. К 30 годам он стал богатым человеком. Карнеги начал понимать коммерческую важность металлургической промышленности и посетил в Европе несколько сталелитейных заводов. В 1865 году он ушел из железнодорожной промышленности и полностью переключился на металлургию, став директором одной из компаний, в которой ранее инвестировал — Keystone Bridge Works. В 1872-1873 годах он основал сталелитейный завод Эдгар Томпсон Стилворкс, который вместе с купленной им в 1888 году Homestead Steelworks впоследствии вошел в его холдинг Carnegie Steel. Carnegie ввел технологические инновации, такие как бессмеровский процесс производства стали, метод переплавки жидкого чугуна в литую сталь путем продувки сквозь него сжатого воздуха, обычного или обогащенного кислородом, впервые предложен Генри Бессемером в 1856 году, о котором он узнал в Британии. Он также активно занялся снижением издержек и повышением эффективности работы. Он был творческим человеком и стал пионером вертикальной интеграции. Это означало, что его компания контролировала все стадии производства, включая добычу сырья, угля и руды, и транспортировку, железные дороги и корабли. Он поддерживал продвижение своих работников по карьерной лестнице, говоря, что другой известный предприниматель, Джон Пирпот Морган, покупает своих партнеров, а я их выращиваю. Карнеги считался весьма заботливым работодателем до тех пор, пока нанятые им вооруженные охранники из агентства Пинкертона не подавили одну из забастовок, убив при этом около десятка человек. К 1889 году Карнеги Стил доминировала на американском рынке. Даже во время депрессии и забастовок 1892 года она оставалась прибыльной. В 1901 году Карнеги продал ее Джону Пирпонту Моргану за 420 миллионов долларов и остаток своей жизни посвятил филантропии. Он основал благотворительные организации для помощи родному городу Данфермлайну и университетам Шотландии, для строительства библиотек, театров и детских центров. Институты и фонды Карнеги были основаны в Питтсбурге, Вашингтоне и Нью-Йорке. Здание Современного международного суда в Гааге было построено на его деньги, как дворец мира. В сумме он дал британским и колониальным фондам 62 миллиона долларов, а американским — 350 миллионов. Эндрю Карнеги умер 11 августа 1919 года в Леноксе. Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того, чтобы ради него поработать. Делайте больше. Скачки выигрывает лошадь, опередившая своих соперников на голову. Излишнее богатство – это священное бремя, которое накладывает на своего обладателя долг распорядиться им в течение своей жизни так, чтобы эти богатства пошли на пользу обществу. Не успокаивайтесь только на том, что исполнили свой долг. Никогда не пробьется наверх тот, кто не делает того, что ему говорят, и тот, кто делает не больше того, что ему говорят. Проявляя милосердие, нужно придерживаться главного принципа: помогай тому, кто способен помочь себе и сам. Человек, умирающий богатым, умирает опозоренным. Определите точное количество денег, которые вы хотели бы иметь. Недостаточно сказать: «Я хочу иметь много денег». Будьте точны и конкретны. Лучшее наследство для молодого человека – родиться в нищете. Работа – единственная собственность рабочего, и он имеет право за нее бороться. Заповедь труда: не пожелай работы ближнего своего. Накопление богатства – худший из всех идолов. Ничто так не принижает, как поклонение деньгам. Если я продолжу целиком отдаваться вопросам бизнеса, сосредотачиваясь исключительно на делании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение. Я знал миллионеров, голодавших от недостаточного питания, поскольку только пища может поддерживать все человеческое в человеке. И я знаю рабочих и так называемых бедных людей, которые пировали, не имея никакого богатства. Только сознание делает тело богатым. Я не верю в Бога. Мой Бог – это патриотизм. Научите человека быть хорошим гражданином, и вы решите проблему жизни. С возрастом я стал обращать меньше внимания на то, что люди говорят. Я лишь смотрю на то, что они делают. Люди, которые не в состоянии мотивировать себя, должны довольствоваться посредственностью, какими бы впечатляющими ни были их таланты. Первому достается устрица, второй всегда довольствуется ракушкой. По-настоящему успешен лишь тот, кто выбрал один путь и шел им всю жизнь. Честность, трудолюбие и концентрация – вот мой девиз.